48. Бронепоезд, разящий молот революции, замедлил ход перед перегородившим путь бревном и угрожающе загудел, словно пытаясь напугать атакующих. Щелканье пуль по бронированной стенке вагона напоминало стук дождя по железу. Один раз внезапная гроза застала крысю в саду за развешиванием белья, и она побежала домой, как зонтом, накрывшись медным тазом. Это было всего год назад, а кажется, что в другой жизни, с другой девушкой. Собственно, так оно и есть. Ведь она теперь не паненка Кристина Липская, а товарищ Маша Сапожникова, боец Красной Армии. Прижавшись всем телом к полу, крыся ощущала бы не поиск, как живое существо. И она чувствовала, как дрожит он от страха, напрягаясь от каждого удачного попадания неприятеля. Вагон бронепоезда содрогнулся от взрыва гранаты, меткой рукой брошенной под колеса, и тотчас следом прогремело еще несколько орудийных раскатов. — Бронебойными бьют, сволочи! — проскрипела лежавшая рядом с Кристиной Ольга и вцепилась в крысин ботинок. — Прижмись к полу, дура, не дергайся! Слышала, что комиссар Гробовский мне приказал, я за тебя головой отвечаю, а мне моя голова еще пригодится! Внезапно пол вагона подпрыгнул и затрясся мелкими толчками. Крыся зажмурила глаза, неловко повернулась и стукнулась коленкой о ножку топчина. Рядом на полу валялось голубое стеганое одеяло, ярким пятном выделяясь среди разбросанных отрезков и торможения вещей. Свалившие с стола ложки с тихим звяканьем покачивались среди разбитых тарелок. Рядом брецал алюминиевый чайник, купаясь в разлившемся по полу кипятке. Вода медленно растекалась большой лужей, темно-синими пятнами впитываясь в голубое одеяло, отчего он оказался муаровым. Кристина вспомнила, как в детстве пряталась под одеялом от злой соседки по квартире. В душной ватиновой темноте всегда казалось тихо и безопасно. Она подтянула одеяло к себе и прижала к лицу, хотя умом понимала, что при взрыве вагон ее не спасет ни одно одеяло на свете. Тра-та-та-та-та! Запели пулеметы с бронепоездом. Их мощность все нарастала и нарастала, переходя в сплошное гудение, заполнявшее все пространство штабного вагона от пола до потолка. Ольга оживилась, покрепче перехватив крысю за щиколотку. — Наши бьют! Время от времени шум боя затихал, и тогда Ольга чуть ослабляла хватку, поднимая голову, чтобы прислушаться. — Пусти, — попросила свою надзирательницу крыси, — я спрячу документы с приказами комиссара. Лежи смирно, Машка. Никуда твои документы не денутся. А есть нам конец придет, то и документ не понадобится. Ура! — прокатила за стеной вагона. От сильного удара дверь чуть не слетела с петель, пропустив вагон Сигизмунда Гробовского. Всегда тщательно причесанные волосы комиссара прядями разлетелись около бровей. Распахнутая у ворота гимнастерка приоткрывала холеную белую шею с ровно порчащенной полосой загара. — Вставайте, девушки! Не бойтесь, атака белых отбита! — ликующе выкрикнул он взбудораженной победой. — Дали мы им прикурить! От Гробовского пахло дымом и порохом, а сжимавшая револьвер рука хищно подрагивала, словно все еще силились расстрелять как можно больше врагов революции. Увидя полные слез глаза Кристины, он приподнял ее с пола и сильно встряхнул, держа за подмышки, как фарфоровую куклу. — Победа! Слышишь, любовь моя? Не обращая внимания на Ольгу, комиссар притянул Кристину к себе и, не отрывая взгляд от ее глаз, больно впился в губы жестким ртом. Кристина словно оцепенела, а потом забилась в его руках, отчаянно стараясь вырваться. — Пустите, пан Сигизмунд! — Пан! Железная хватка ослабла, и по довольной усмешке, скользнувшей по лицу Гробовского, Кристина поняла, что проговорился. Ее выручила пулеметная очередь, жахнувшая понизу вагона с веселым клацанием, звенев в ушах. Комиссар выругался, развернулся к луках и бросился к выходу, успев бросить на Ольгу многозначительный взгляд. Что он означает, Кристина осознала немедленно, потому что Ольга снова вцепилась в нее мертвой хваткой, повалив на койку. Кусая губы от бессилия и чувствуя, что силы не равны, Крысе пыталась спихнуть с себя тяжелую Ольгу, крепкой рукой обвившую ее талию. Хоть бы Гробовский не вернулся из боя! Тревожно думала она под отдаленные раскаты орудий, звучавших то ближе, то дальше. Когда бронепоезд в очередной раз качнуло, Кристина поняла, что он тронулся, постепенно набирая ход. — Бронепоезд! Уходи, штабс-капитан! Остались последние снаряды! — выкрикнул князю Изерскому поручик Речкин, вставший на место убитого фейерверкера. Всеволод оттолкнул Речкина и бешено закрутил ручку, закрепленной на лафете муфты, наводя прицел на медленно проплывающий мимо последнего вагон бронепоезда, разящий молот революции. На долю секунды остановился, втянул ноздрями забивающий легкий орудийный дым и ухнул. «Пли!» Он кричал и не слышал сам себя, полностью оглохший от выстрелов своего расчета и от разрывов близко ложащихся снарядов. «Это вам за веру, за царя, за отечество, за крысеньку!» — приговорил Всеволод, отправляя в движущуюся цель снаряд за снарядом. Сквозь дым сражения бронепоезд казался огромным огнедышащим чудовищем, плевавшимся свинцовыми пулями, вылетающими из раскаленных пулеметных стволов. Рядом со Всеволодом с раскроенным пополам черепом лежал бомбардир Степан Свиридов. Чуть вдалеке черными точками на желтой траве были разбросаны трупы марковцев, а проклятый бронепоезд, хоть и поврежденный снарядами, как заговоренный, катил по путям. Всеволод потер руками лицо, тщательно, словно на стрельбах в красном селе, навел орудие на цель и дернул затвор. Последний снаряд пробил стенку катившего мимо вагона, вздавив броню выстрелом в упор. «Ура! Наша взяла!» — до боли в ушах закричал Всеволод, ликуя от точного попадания. Из рваной дыры в расстрельном вагоне выпорхнули листы бумаги и закружились в воздухе, плавно опускаясь на железнодорожную насыпь. Поезд шел дальше, содрогаясь, как раненый дракон. «Мария, Мария, ты жива?» — звал кого-то издалека громкий голос. Кристина открыла глаза. Над ней склонилось испуганное мужское лицо с красивым ровным носом и серовато-зелеными глазами, опушенными длинными ресницами. — Ах, да, это же комиссар Гробовский! — поняла крыси, повела глазами из стороны в сторону, пытаясь определить, где она. Ее белая блузка была залита брызгами крови. — Это не твоя кровь! — успокоил комиссар и, заметив ее недоумение, пояснил. — Ольгу убила. Он указал на оттащенный в угол тела девушки, перекинут через ящик провизии. Она лежала, раскинув руки по сторонам и поджав под себя колени, так, словно готовилась к прыжку в бездну. Гробовский помог Кристине подняться, по-хозяйски оправил задравшуюся выше колен юбку и, взяв ее лицо во влажные ладони, возбужденно спросил, — Ты не ранена? Кристина неуверенно встала на ноги, пошевелил руками, головой, поморгал глазами. Наверное, нет, ничего не болит. Девочка моя, тебя просто оглушило взрывом. Тебе надо лежать, отдохнуть. Пойдем, я провожу тебя в другой вагон. Он взял Кристину за руку и, чуть поддерживая за спину, повел за собой, ласково приговаривая на ходу. Ножку сюда, теперь сюда. Да ты вся дрожишь. В интонации комиссара слышалось нечто непривычное, но что именно Кристина не могла уловить, как не силилась. Она осознала, в чем дело, лишь тогда, когда, столкнувшись с ошалелым от боя красноармейцем, Сигизмунд громко выругался: «Пся крев!» Бранный окрик мгновенно вернул крысе, способной соображать. «Он все время говорил со мной по-польски, а я ему отвечала». Второй раз подряд попала с ужасом, осознала Кристина. Она выдернула руку и остановилась, как вкопанная. Комиссар понял, в чем дело. Алчно охватывая руками крысины плечи, он прижал ее к себе, с скороговоркой зашептал, путая польские и русские слова. — Девочка моя, не бойся меня, такой красивой крали, не надо бояться мужчин. Я как тебя увидел, сразу понял, что ты полька. Я с закрытыми глазами распознаю прекрасную польскую паненку среди толпы русских баб. Иди, иди, отдохни. А вечером я Приду к тебе, мы будем иметь долгую и приятную беседу, и я уверен, ты откроешь мне все свои тайны. Он нежно увлек растерявшуюся Кристину в раскаленное пекло соседнего вагона, набитого гомонящими красноармейцами, где среди сбитых в два яруса нар было выделено командирское купе, завешенное плащ-палаткой. После развороченного взрывом штабного вагона оно выглядело роскошно. Одна койка, застеленная тонким байковым одеялом, тощая подушка, да сооруженный из орудийных ящиков стол — все, что надо человеку, чтобы отдохнуть. Пристроив Кристину на подушку, Гробовский послал ей воздушный поцелуй и тщательно задернул полог, оставив ее одну. Тонкая ткань ненадолго создала иллюзию одиночества. Но в ту же минуту посредине вагона пронесся командный голос комиссара. — Слушай мой приказ. — Отставите разговоры и всем заняться чисткой оружия. Михеев, почитай потери. Раненых в санитарный вагон. Крыся прикрыла глаза, скользнув рукой в карман, и облегченно вздохнула. Кинжал был на месте и ждал своего часа.